Глава 4. Звездная сеть. Несмотря на водяные пузыри на стертых ногах и тряпье, в которое он был одет, Саймон впервые с начала своего изгнания почувствовал, что сети, опутавшего его отчаяние, слегка ослабли. И разум, и тело его были совершенно измучены за дни его изгнания. У него появился бегающий настороженный взгляд и рефлекторное желание избегать неожиданностей. И ни то, ни другое не ускользнуло от острого взгляда его нового спутника. Но мучительный угнетающий ужас ушел, превратившись в новое туманное полувоспоминание. Неожиданный спутник помогал облегчить тоску о потерянных друзьях и покинутом доме, по крайней мере, настолько, насколько допускал это Саймон. Большую часть своих мыслей и чувств он продолжал скрывать. Он оставался чрезвычайно подозрительным и, кроме того, не хотел провоцировать новых потерь. На пути через прохладные залы утреннего леса, полные радостных птичьих трелей, Бинабек объяснил, что он покинул свой высокий дом в Иоконоке по делу, серии поручений, приводящих его ежегодно в Эркинленд и Восточный Эрнистир. Саймон решил, что это как-то связано с торговлей. «Но, о, мой юный друг, какое беспокойство вижу я этой весной! Представители вашего народа очень встревоженные, очень напуганные!» Бинабек махал руками, изображая бурное волнение. «В далеких местностях король не знаменит, в Эрнистире питают страх к нему. Все недовольные и все голодные. Люди очень не путешествуют, они питают страх к дорогам!» Он улыбнулся. «Если говорить правду тебе, дороги никогда не были безопасны, по крайней мере в далеких местностях. Но и в самом деле стало очень хуже на севере Светлого Арда». Саймон любовался на вертикальные колонны света, которые полуденное солнце воздвигло между деревьями. «Вы когда-нибудь путешествовали на юг?» — спросил он наконец. «Если ты говоришь юг, думаешь про юг Эркинленда, мой ответ будет «да». Один раз или два раза я путешествовал на юг. Но помни, пожалуйста, что представители моего народа говорят, что покинуть Иоконук значит путешествовать на юг». Саймон слушал не очень внимательно. «Вы путешествовали один? А Кантака была с вами?» Бинабек снова расплылся в улыбке. «Нет, это было очень давно, до того, как мой друг Волк появился на свет, когда я еще был...» «А откуда у вас? Откуда у вас этот Волк?» перебил Саймон. Бинабек раздраженно зашипел. «Это очень трудно давать ответы на вопросы, когда все время дают новые вопросы!» Саймон старался выглядеть виноватым, но он ловил настроение, как птица ветер, и видел, что тролль не сердился. «Извините», — сказал он. «Мне и раньше говорил мой друг, что я задаю слишком много вопросов». «Не то плохо, что очень много», — сказал Бинабек, отстраняя посохом ветку, преградившую им дорогу. «Они налезают друг на друга!» Тролль усмехнулся. «Итак, на какой из тех вопросов ты хочешь получить ответ?» «О, на какой хотите, выбирайте сами!» Кротко сказал Саймон и подскочил, так как тролль чувствительно стукнул его посохом по запястью. «Я буду рад, если ты не будешь излишне подобострастным, поскольку это манера людей, которые торгуют на рынке сомнительный товар. Я убежден, что очень лучше бесконечные глупые вопросы». «Подобострастным. Сладким, как мед. В Иоконоке мы говорим: посылайте человека со сладким языком лизнуть снежные подошвы». «Что это значит?» «Это значит, что льстецы нелюбимы мной. Впрочем, не важно». Бинабек откинул голову и засмеялся, тряхнув черными волосами. И без того узкие глаза превратились в едва различимые щелочки. «Неважно. Мы зашли так далеко, как заблудился затерянный пиквиник. Я говорю о нашей беседе». «Нет, не спрашивай ни про что. Мы остановимся здесь отдыхать, и я буду рассказывать тебе о том, как я встречал моего друга Кантаку». Они нашли подходящий осколок гранита, торчащий из мха, словно огромный указательный палец, окрашенный ярким солнечным светом. Тролль и юноша взобрались на него и устроились поудобнее на верхушке. Стояла глубокая тишина, и пыль от шагов путешественников уже не кружилась в воздухе. Бинабек залез в мешок и вытащил оттуда большой кусок сушеного мяса и мех со слабым кислым вином. Набив рот едой, Саймон скинул башмаки и весело болтал ногами, подставляя стертые пятки живительным лучам солнца. Бинабек бросил критический взгляд на обувь своего товарища. «Мы должны найти что-нибудь другое». Он пощупал истрепанную разодранную кожу. «Когда болят ноги, и душе не сдобровать». Саймон улыбнулся этим словам. Некоторое время они молчали, убаюканные шелестом листвы полного жизни Альтхорта. «Итак», — сказал тролль наконец, — «первое, что надо мне сказать, это то, что мой народ не опасается волков, хотя обычно и не дружится с ним. Тролли и волки много тысячелетий делились охотничьей тропой, так что обычно мы друг с другом очень не ссориваемся. Наши соседи, если можно говорить такой вежливый термин, волосатые люди Риммергарда, говорят, что волки очень нехорошие животные, очень вероломные. Ты знаешь людей Риммергарда?» «О, да!» — Саймону приятно было проявить осведомленность. «Я много их видел в Хей...» — он спохватился. «В Эрчестере. Я даже разговаривал с ними. Они носят длинные бороды», — добавил он, щеголяя своими глубокими знаниями этого предмета. «Итак, поскольку мы проживаем в высоких горах, мы, кануки, мы, тролли, и мы не бьем этих волков, риммеры говорят, что мы волчьи демоны. В их отмороженных мозгах», — Бинабек изобразил комическое отвращение, «они думают, что народ тролли имеет волшебство и носит зло. Мы имели кровавые битвы очень много между риммерами. Мы зовем их Крухоки и моим народом кануков». «Это ужасно», — сказал Саймон, вспоминая свое восхищение герцогом Изгримнуром. Если вдуматься, он не очень походил на человека, жестоко избивающего невинных троллей, хотя и славился своей вспыльчивостью. «Ужасно? Не стоит. Я считаю, что эти мужчины и женщины, риммеры, очень глупые, неуклюжие и чересчур большого роста. Но я не считаю, что они зло или должны быть умерщвлены». «Ах!» — вздохнул он и покачал головой, как священник-философ в захолустной таверне. «Я не понимаю их». «А волки?» — спросил Саймон и обругал себя за то, что перебил тролля, но на этот раз Бинабек, похоже, не обратил на него внимания. «Мой народ проживает на скалистом Минтахоке, в горах, которые риммеры называют Трольфельс. Мы передвигаемся на косматых легконогих баранах, растим их, пока они очень маленькие ягнята, когда они бывают достаточно большими, чтобы передвигаться на них по горным дорогам. Нет ничего такого очень хорошего, что можно сравнить с передвижением на баранах в снежном Яконоке, Саймон. Сидеть на своем коне, ехать по дорогам крыши мира, одним величественным прыжком пересекать пропасти, такие очень глубокие, такие захватывающие очень глубокие, что если бросить камень, он половину дня будет лететь до дна». Бинабек улыбнулся и сощурился, углубившись в счастливые воспоминания. Саймон, попытавшись вообразить такую высоту, почувствовал головокружение и обеими руками ухватился за надежный камень. Потом на всякий случай еще раз посмотрел вниз. Этот столб, по крайней мере, не выше человеческого роста. «Кантака была щенком, когда она была найдена мной», — продолжал Бинабек. «Ее мать, очевидно, была умерщвлена или, предположительно, умерла от голода. Она сердилась на меня. Очень много белой шерсти и очень черный нос, когда была найдена мной». Он улыбнулся. «Да, сейчас она совсем серая стала. Волки похожи на людей. Также меняют одежду, когда растут. Я видел, что я тронут ее попыткой защиты. Я взял ее к себе. Мой наставник...» Бинабек помолчал. Паузу заполнил резкий крик Сойки. «Мой наставник говорил, что я беру ее из рук Кинкипы, снежной девы, и я беру к себе обязанности родителей. Мои друзья говорили, что так неразумно. Ага, я сказал, что буду учить этого волка носить меня, как барана с рогами. Мне не верили, потому что раньше так никогда не сделали». «Кто ваш наставник?» Кантака, отдыхавшая внизу на солнышке, перевернулась на спину и принялась валяться, перебирая лапами. Белый мех у нее на животе был пышным, как оторочка королевской мантии. Это, друг Саймон, другой рассказ, не сегодня. Но чтобы завершить, скажу еще, что я учил Контаку носить меня. Это был очень, он сморщил нос, занимательный опыт. Но я не испытываю сожаления. Баран — прекрасное прыгающее животное, но у них мозг очень маленький. Волки же умные-умные-умные и верные, как неоплаченный долг. Когда они ищут друга, знаешь ли, они делают это всего один раз, на всю-всю жизнь. Контака — мой друг, и я нахожу ее предпочтительнее любой овцы. Да, Контака? Да? Огромная волчица села. Она посмотрела на Бинбока огромными янтарными глазами и коротко залаяла. «Видишь?» — улыбнулся тролль. «Теперь нам необходимо пойти, Саймон. Я думаю, нам необходимо пойти, пока солнце стоит высоко». Он соскользнул с камня, и юноша последовал за ним, остановившись только для того, чтобы натянуть башмаки. Полдень миновал, и Бинбек быстро шагал через лесные заросли, отвечая на бесконечные вопросы о былых путешествиях, обнаруживая при этом завидное знакомство с местами, по которым Саймон бродил только в самых сладких ночных мечтах. Он говорил о летнем солнце, играющем в ледяных гранях сверкающего Минтахока и совершенствующем их красоту, подобно искусному молотку ювелира. О самых северных районах Альтхорта, мире безмолвных белоснежных деревьев, населенном неизвестными животными. О холодных селениях на окраинах Риммергарда, где едва слышали имя Престера Джона и где грелись у костров свирепые бородатые мужчины, самые храбрые из которых боялись призрачных фигур в окружающей их воющей тьме. Он рассказывал о тайных золотых россыпях Эрнистира, о черных извилистых тоннелях, уходящих в самое сердце Грианспокских гор, и о самих эрнистирийцах, артистичных мечтательных язычниках, населивших поля, небеса и камни своими богами. Эрнистирийцы, знавшие ситхи лучше всех людей. «А ситхи на самом деле существуют», — тихо сказал Саймон, содрогаясь от неподдельного страха и любопытства. Доктор был прав. Бинбек поднял брови. «Конечно, ситхи существуют. Может быть, ты полагаешь, что они сидят здесь в лесу и спорят, существуют ли люди? Что за бессмыслица? Люди — это всего только новый вид мотылька. Сравнивая с ними, правда, мотыльки принесли им очень много неприятностей. Просто раньше я ни одного не видел». «Ты также не видел раньше ни одного из моего народа», — ответил Бинбек. «Ты также никогда не видел ни одного из перуинов, набанов или лугового тритинга. Разве это значит, что они не существуют? Какой кладезь суеверной глупости хранит ваш причудливый разум, Эркинлендеры? Люди, имеющие мудрость, не сидят и не ждут, что мир один и другой придет к ним медленно, чтобы доказать свое существование». Тролль смотрел только вперед, мрачно нахмурив брови. Саймон испугался, что обидел его. «Хорошо, а что же делает мудрый человек?» — слегка вызывающе спросил он. «Мудрый человек не ждет, что мир станет доказывать ему себя. Как можно судить о мире, не столкнувшись с ним? Мой наставник учил меня, и я думаю, что это чаш, что значит правильно, что не должно испытывать страх перед новым знанием». «Извините, Бинбек», — Саймон поддел ногой желудь. «Но я только судомойка, кухонный мальчик. Я ничего не понял из того, что вы сказали». «Ага». Бинбек протянул быструю, словно змея, руку и шлепнул Саймона посохом по плечу. «Это тебе урок, вот именно. Ха-ха!» Тролль потряс маленьким кулаком. Контака, подумав, что ее звали, галопом примчалась к ним и принялась описывать круги вокруг беседующей пары. Наконец им пришлось остановиться, потому что Контака едва не сбила их с ног. «Хеник, Контака!» — прошипел Бинбек. Она отбежала в сторону, виляя хвостом, будто какая-нибудь дворовая собака. «Теперь, друг Саймон», — сказал тролль, — «пожалуйста, извини мою вспышку, но ты огорчил меня». Он поднял руку, предотвращая вопрос Саймона. Глядя на сосредоточенного и серьезного маленького тролля, Саймон улыбнулся. «Во-первых», — сказал Бинбек, — «кухонные мальчики берутся не из икры рыб и не из яиц куриц. они бывают умнее, чем очень мудрые из мудрецов, если только не испытывают страха перед новыми знаниями, если они не говорят «не хочу» и «не буду». Теперь я имею намерение объяснить тебе. Ты не против этого намерения?» Саймон был в восторге, он даже не возражал против удара по коленке, тем более, что это было совсем не больно. «Да, пожалуйста, объясните мне». «Тогда сравниваем знания с речной водой. Если ты кусок ткани, как тебе очень больше знать об этой воде? Окунуть краешек и быстро вытаскивать? Или без сопротивления упасть туда, чтобы вокруг была вода, и ты стал насквозь мокрым? Итак?» Представив себя брошенным в холодную воду, Саймон слегка содрогнулся. Солнце склонялось к западу, вечер двигался к концу. «Я думаю, если промокнешь, о воде узнаешь гораздо больше». «С несомненностью!» Бинабик был очень доволен. «С несомненностью! Так ты очень понял суть моего урока», — заключил тролль на ходу. По правде говоря, Саймон успел позабыть, с чего они начали, но он ничуть не жалел об этом. Было что-то чарующее в этом существе, искренность и удивительное добродушие. Саймон чувствовал, что он в хороших, хотя и маленьких руках. Нетрудно было догадаться, что теперь они идут на запад. Лучи заходящего солнца били им прямо в глаза. Иногда яркий свет озарял лес, и Саймон спотыкался и щурился. Он спросил Бинабика, действительно ли они повернули на запад. «О да», — ответил тролль, — «мы идем к Ноку. Очевидно, мы не попадем туда сегодня. Мы скоро очень должны будем остановиться и разбивать лагерь». Саймон был рад такой новости, но не смог удержаться от следующего вопроса. В конце концов, Бинабик путешествовал не один. «Что такое Нок?» «О, это совсем не опасное место, Саймон. Это место, в котором южные предгорья Вальдхельма похожи на седло, и там мы можем покидать заросли и не вполне безопасный лес, и идти к Вальдхельмской дороге. Однако, как я уже говорил, мы не попадем туда сегодня». «Давай будем выбирать место, чтобы разбивать лагерь». Спустя некоторое время они увидели место, показавшееся им подходящим. Огромные серые валуны у пологого берега лесного ручья. Вода тихо плескалась у круглых камней, журча уносила упавшие в поток ветки и скрывалась в зарослях несколькими ярдами дальше. Зеленые монетки листьев осиновой рощицы чуть звенели под легким вечерним ветерком. Они быстро выложили кострище сухими камнями в изобилии валявшимися вдоль русла ручья. Кантака, похоже, пришла в восторг от их плана. Она носилась вокруг, время от времени подбегала и, рыча, легонько покусывала уложенные камни. Вскоре тролль развел небольшой костер, казавшимся мерцающим, бледным и призрачным в последнем ярком свете угасающего дня. «Теперь, Саймон», — сказал Бинабик, отталкивая локтем надоедливую кантаку. «У нас приходит время для охоты. Покажи какую-нибудь птицу, очень хорошую для ужина, и я буду показывать тебе очень хитрые приемы». Он потер руки. «Но как же мы их поймаем?» Саймон посмотрел на белую стрелу, зажатую у него в кулаке. «Мы бросим в них вот этим?» Бинабик расхохотался, хлопая себя по обтянутым кожей коленям. «Ты очень смешной кухонный мальчик. Нет-нет, я ж сказал, что покажу тебе очень хитрые приемы. Там, где я проживаю, мы имеем только очень короткое время для охоты на птиц. Холодной зимой их совсем у нас не бывает, кроме летающих там, где облака снежных гусей. Они пролетают над моей страной, когда летают в северо-восточные пустыни. Но в некоторых странах юга, где я бывал, там охотятся и едят только птиц. Там я учился хитростям. Я покажу тебе». Бинабик поднял посох и сделал Саймону знак следовать за ним. Кантака вскочила, но тролль жестом приказал ей остаться. «Хеникая, старый друг», — сказал он ей ласково. Она прижала уши и ощетинилась. «Мы идем по делу, где нужна тишина, так что твои очень тяжелые лапы не окажут нам помощи». Волчица повернулась и поплелась к костру, где и улеглась с обиженным видом. «Она, конечно, может быть совершенно бесшумной, но это только когда она так очень хочет», — сказал тролль Саймону. Они перебрались через ручей и углубились в подлесок. Вскоре они были уже в чаще леса. Шум воды за их спинами превратился в отдаленное журчание. Бинабек сел на корточки и предложил Саймону присоединиться к нему. «Теперь мы будем работать», — сказал он. Тролль начал быстро крутить свой посох, и тот, к удивлению Саймона, разделился на две части. Та, что короче, как стало теперь ясным, была рукояткой ножа, лезвие которого было спрятано в длинной части. Тролль потряс посох, и на землю упал маленький кожаный мешочек. Бинабек потянул за рукоятку ножа, и длинная часть посоха стала полой трубкой. Саймон засмеялся с радостным восхищением. «Это замечательно!» — воскликнул он. «Похоже на волшебный фокус!» Бинабек глубокомысленно кивнул. «Хорошо упакованные сюрпризы — это кредо кануков!» Он поднял нож, придерживая его за костяную ручку, и на мгновение сунул лезвие в полую трубку. Из другого конца трубки показалась костяная трубочка поменьше. Тролль вытащил ее и поднял, чтобы рассмотреть. Саймон увидел, что в трубочке проделан ряд круглых отверстий. «Это флейта?» «Да, это флейта. Чем хорош обед, если нету музыки?» Бинабек отложил инструмент в сторону и ткнул кончиком ножа в кожаный мешочек. В нем лежали клубок чесанной шерсти и совсем крошечная трубочка, не длиннее указательного пальца. «Все менее и менее, правда?» Тролль отвинтил крышечку этой последней трубки, чтобы продемонстрировать Саймону ее содержимое. Там лежал пучок тесно связанных костяных иголок. Саймон протянул руку, чтобы потрогать одну из них, но Бинабек быстро дернул трубочку. «Пожалуйста, не надо трогать», — сказал он. «Лишь смотри». Он вытащил одну из иголочек и поднял ее, ловя лучи заходящего солнца. На острие иглы была нанесена какая-то клейкая темная масса. «Яд?» — выдохнул Саймон. Бинабек серьезно кивнул, но глаза его определенно горели возбуждением. «Конечно», — сказал он, — «не надо травить птиц. Это слишком сильно для умерщвления таких маленьких животных. Кроме того, яд делает мясо нехорошим. Но нельзя остановить медведя или другое рассерженное животное очень маленькой стрелой». Он положил стрелу обратно и внимательно выбрал другую, не ядовитую. «А вам приходилось убивать медведя такой стрелой?» — спросил совершенно ошеломленный Саймон. «Да, я убивал медведя, но мудрый тролль не будет стоять там, где медведь, чтобы объяснять ему, что он очень умерщвленный. Яд продолжает его работу некоторое время. Медведи очень большие животные». За разговором Бинабек оторвал клочок грубой шерсти и раздергал ее кончиком ножа. Он работал быстро и умело, руки его двигались почти автоматически, как у Сарры, служанки, которая занималась починкой белья. Прежде чем это воспоминание о доме сумело окончательно перенести юношу в Хейхолд, его внимание снова привлек Бинабек. Он быстро наматывал шерсть на толстый конец стрелы, пока он не превратился в мягкий шерстяной шар. Кончив, он втолкнул обработанную стрелу в полый посох, спрятал все остальное в кожаный мешочек, положил его в пояс и протянул разобранный посох Саймону. «Поноси это, пожалуйста», — сказал он. «Я не вижу здесь много птиц, но они скоро будут начинать ловить насекомых. Может быть, мы будем вынуждены поужинать белкой. Впрочем, они тоже имеют отменный вкус», — поспешил он объяснить, когда они переступали очередное упавшее дерево. «Но, конечно, охота на птиц приносит очень больше тонкого переживания. Когда стрела ударит, ты поймешь. Я думаю, что меня так трогает то, что они летают, и еще то, как бьются их сердечки». Позже, по тихий шелест весеннего вечера, когда Саймон и маленький тролль уже бездельничали у костра, переваривая великолепный ужин, двух голубей и жирную белку, Саймон размышлял над тем, что сказал Бинабек. Странно было обнаружить, как мало ты знаешь о ком-то, кого уже успел полюбить. Как мог тролль испытывать такую нежность к тем, кого он собирался убить? «Я, конечно, ничего такого не чувствовал к этому проклятому леснику», — думал он. «Он наверняка убил бы меня, не задумываясь, как и ситхи». «Убил бы? Поднял бы он топор на Саймона?» «Может, и нет. Ведь он думал, что ситхи — демон. И потом он повернулся к Саймону спиной». «Люди не ведут себя так неосторожно со своими врагами, он просто не ждал нападения». «Интересно, у него была жена?» — внезапно подумал Саймон. «Были у него дети. Он был очень злой человек. Да, но у злых людей тоже бывают дети. У короля Элиаса, например, есть дочь. Огорчилась бы она, если бы убили ее отца. Я бы, конечно, нет, но я и не огорчаюсь от того, что убит лесник. Но мне было бы жалко его семью, если бы они нашли его мертвым в лесу. Надеюсь, что у него не было семьи, и никого у него не было, и жил он один в лесу, сам по себе. Один в лесу. Саймон вскочил, объятый ужасом. Он совсем позабыл об осторожности. Один, совсем один, абсолютно беспомощный. Но нет, рядом сидел Бинабик, напевая что-то про себя. Саймона охватило пронзительное чувство благодарности к доброму троллю. «Спасибо вам за прекрасный ужин, Бинабик». Тролль обернулся к нему с ленивой улыбкой. «Он дан на благо. Теперь ты видел, что может сделать южная стрела. И, может быть, ты хочешь учиться их использовать?» «Конечно». «Очень хорошо. Тогда я буду показывать тебе завтра. Я думаю, тогда ты будешь доставать нам ужин». «Как долго?» Саймон отыскал подходящую палку и поворошил угли. «Как долго будут совпадать наши пути?» Тролль закрыл глаза и откинулся назад, почесывая голову. «О, по крайней мере, некоторое время, я думаю. Ты идешь в Наглимунд, верно? Что ж, у меня есть уверенность, что мы будем путешествовать вместе, по крайней мере, большую часть пути туда. Это благоприятно?» «Да, да». Саймону полегчало. Он тоже откинулся назад, протянув к костру босые ноги. «Как бы то ни было, — сказал рядом с ним Бинабик, — я все еще не могу понимать, почему ты желаешь идти туда. Я слышу слова, что крепость Наглимунд готовится к войне. Я слышу разговоры, что Джошуа, принц, о котором разговаривают, что он исчез повсюду, где я путешествовал, имеет там убежище и питает надежду иметь битву со своим братом-королем. Ты не знаешь этих разговоров? Почему, если мне можно спрашивать, ты идешь туда?» Безмятежное спокойствие Саймона моментально улетучилось. «Он только маленький, — упрекал себя юноша, — а не глупый. Я мало что знаю о таких вещах, Бинабик. Родители мои умерли, и у меня есть друг в Наглимунде, орфист. Все это правда, но вот убедительно ли это звучит?» Бинабик не открывал глаз. «Я думаю, что бывают очень лучшие места для путешествия, чем крепость, в которой ждут осады. Тем не менее, это очень храбро — идти в путь одному, хотя храбрые и глупые часто живут в одной пещере, как мы говорим. Я думаю, если твоя цель окажется непредпочтительной, ты можешь прийти и жить с нами, кануками. Огромным башнеподобным троллем ты будешь!» Бинабик засмеялся высоким беззаботным смехом, как брончливая белка. Саймону оставалось только присоединиться к нему, несмотря на некоторое нервное напряжение, все еще не оставившее его. Костер прогорел, и последние угли едва мерцали. Лес стал туманной, непроницаемой стеной тьмы. Саймон поплотнее закутался в плащ. Бинабик рассеянно наигрывал на флейте, задумчиво глядя в фиолетовое пятно неба между верхушками деревьев. «Смотри», — сказал он вдруг, указывая флейтой куда-то в ночь. «Ты видишь?» Саймон наклонился к троллю, чтобы лучше понять, куда он указывает, но ничего не увидел, кроме скопления звезд. «Ничего не вижу». «Как, ты не видишь сеть?» «Какую сеть?» Бинабик странно посмотрел на него. «Разве они ничему не научают в этом замке? Сеть Мезумииру». «Кто это такой?» «Ага». Бинабик снова уронил голову на траву. «Звезды — это скопление, которое ты можешь видеть у тебя над головой. Это сеть Мизумииру. Говорят, что она раскинула ее, чтобы ловить в нее своего мужа, Исики. Он убежал. Мы, кануки, зовем ее Шедда, темная мать». Саймон посмотрел вверх на тусклые звездные точки. Можно было подумать, что прохудилась черная ткань, отделяющая светлый арт от прекрасного мира света. Сощурившись, он старался выделить какие-нибудь контуры из беспорядочного скопления звезд. «Они почти не видны. Небо не ясное, ты прав. Говорят, что Мезумииру хорошо любит такие ночи. Она питает страх, что блеск драгоценных камней на ее сети испугает Исики. Однако очень часто бывают облачные ночи, а она все еще не может его поймать». Саймон прикрыл глаза. Мезумииру, лунная женщина. Но вы сказали, что ваш народ зовет ее Шеда? «Правильно, мой народ зовет ее Шедда. Она мать всего, как верят кануки». Саймон немного подумал. «Тогда почему вы зовете это, — он показал пальцем, — сетью Мезумиру? Почему не сеть Шедды?» Бинабек улыбнулся и поднял брови. «Хороший вопрос ты задаешь. Мой народ зовет ее так. Они говорят «Одеяло Шедды». В это время я много путешествую и узнаю новые имена. И первыми здесь бывали ситхи. Очень давно они называли эти звезды». Некоторое время тролль и Саймон в молчании рассматривали почерневшее покрывало над миром. «Я знаю», — неожиданно сказал Бинабек. «Я буду петь тебе песнь Шедды. Или, очевидно, маленькую часть песни. Она очень-очень длинная. Могу я запеть для тебя?» «Да», — Саймон укутался в плащ. «Пойте, пожалуйста». Кантака, тихо сопевшая в ногах у тролля, подняла голову, чтобы посмотреть по сторонам, и тихо зарычала. Бинабек тоже огляделся, слегка прищурившись. Убедившись, что все благополучно, Кантака ткнула Бинабека огромной головой, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. Бинабек погладил ее, взял флейту и сыграл несколько пронзительных нот. «Готовься», — сказал он, — «что это будет только сокращение всей песни. Я буду давать объяснение вещей. Мужа Шедды ситхи зовут Исики. Мой народ зовет его Киккасут. Он господин всех птиц». Тролль запел торжественным высоким голосом, странно мелодичным, как голос ветра в вершинах деревьев. В конце каждой строфы он делал паузу, играл на флейте нечто, напоминающее мелодии волынки. «Ревет поток у пещеры Тохуга, у сияющей пещеры в небесах. Шедда придет там, темная дочь повелителя небес, бледная темноволосая Шедда. Летит король птиц по дороге звезд, по сияющей дороге звезд. Вот он видит Шедду. Киккасут видит прекрасную Шедду, клянется, что заберет ее. Отдай мне дочь, дочь, что придет в пещере, дочь, что придет тонкую нить, говорит Киккасут. Я сумею красиво одеть ее, одену ее в блестящие перья. Слушает Тохук, слушает эти сладкие слова, слова богатого короля птиц. Думает Тохук, отдает Шедду свою дочь, старый жадный Тохук. Итак, объяснил Бинабек своим обычным голосом, старый Тохук, повелитель небес, продает Шедду свою дочь Киккасуту, королю птиц, за накидку из блестящих перьев, с помощью которой он хочет делать облака. Тогда Шедда отправляется вместе со своим мужем в страну за горами, где она стала королевой птиц. Но это не приносит Шедде очень много счастья. Скоро Киккасут, он избегает Шедду, приходит домой и только ест и ругает. Тролль тихо засмеялся и вытер конец флейты о свой меховой воротник. «Ох, Саймон, это всегда бывает очень длинная история. Хорошо, Шедда идет к очень старой женщине, и она говорит ей, что она поймает Киккасута обратно, если будет рождать ему детей». Шедда берет волшебство от старой женщины из костей ложного следа и черного снега, и тогда она может зачать, и тогда она рождает 9 детей. Киккасут, он слышит об этом, и он шлет ей весть, что заберет детей к себе, чтобы вырастить хорошо, и они станут птицы, а не бесполезные лунные дети. Шедда слышит это, и она спрятала 2 очень младших. Киккасут пришел и спрашивает ее, где еще 2 ребенка, и она сказала, что они болеют и умирают. Тогда Киккасут забирает других и уходит, и Шедда проклинает его. И он снова запел. Киккасут улетает. Плачет, плачет Шедда, плачет о горькой потере. Отняли ее детей, всех, кроме 2 спрятанных, всех, кроме Лингита и Яны. Внуки повелителя небес, близнецы лунной женщины, спрятанные, бледные, Яна и Лингит, спрятаны от жестокого отца, и мать сохранит их бессмертными. «Ты видишь?» — перебил себя Бинабек. «Шедда не хочет, чтобы ее дети умирали, смертные, как птицы в небе, потому что они становились ее миром. Рыдает Шедда». Рыдает, преданная и одинокая. Одинокая страшную месть замышляет она. Она берет драгоценности, драгоценные украшения, подарки Киккасута и ткет, сплетая их вместе. На вершину горы, высокой горы, взбирается темная Шедда. Шедда несет сотканное одеяло, она кидает его на ночное небо, кидает ловушку для своего мужа, мужа, который похитил детей Шедды. Бинабек напевал без слов некоторое время, покачивая головой. Наконец он опустил флейту. «Это песня невозможной длины, но она говорит о самых важных вещах. Потом она говорит о Лингете и Яне, которые должны выбирать смерть луны и смерть птицы, потому что луна умирает, но потом приходит такая же, как была обратно. Птицы тоже умирают, но они оставляют такие же в яйцах, чтобы молодые жили вместо них. Яна, так думают тролли, выбрала смерть луны и была матриархом, а это значит бабушкой, матриархом ситхи. Смертные, как я и ты, друг Саймон, происходят от Лингита. И это тоже длинная, очень длинная песнь. Ты захочешь ее услышать когда-нибудь?» Саймон не ответил. Песнь луны и нежное прикосновение мягкого крыла ночи быстро убаюкали его.